«Что здесь происходит?» – поинтересовалась очнувшаяся блондиночка. «Все идет по расписанию. Не волнуйтесь», – успокоил ее Иван. Но блондиночка снова закатила глазки, уронила прелестную головку в траву. «Придавить этого?» – посоветовался Иван с русоволосой. «Ни в коем случае», – самым серьезным тоном ответил придавленный вертухай. «Как вы уйдете отсюда, ежели придавите?» «А я думаю, надо придавить», — сказала Лана, зло сужая глаза. На нее вообще напало нечто непонятное. Ивану нехорошо даже становилось от ее вдруг прорвавшейся жестокости. «Ладно, черт с ним», — бросил он раздраженно, разжал нижнюю лапу. «Побежали». И схватил русоволосую за руку, потянул на себя. Та отпрянула, попыталась вырваться. «Я не знаю тебя. Чего ты хочешь?» – выдавила она растерянно. «Да я же Иван, не удивляйся ничему. Потом поймешь. Потом я тебе все объясню. Побежали». Русоволосая снова сделала попытку вырваться. «Не знаю никаких Иванов. Отпусти». «Ну хорошо, сейчас ты не помнишь. Потом вспомнишь. Ты же должна чувствовать, я не такой, как эти». Иван путался, сбивался, трудно было в нескольких словах рассказать обо всем. И так они потеряли много времени, слишком много. «Ну, даже эта паскудина и то сообразила, что я с земли. А ты не веришь? Побежали скорей, я знаю, где выход». Связанная смуглянка, извиваясь, перекатываясь, содрогаясь всеми своими открытыми и внушительными прелестями, ползла к шару. Евнух вертухай тяжело дышал, отдувался и не предпринимал никаких попыток к действию. Похоже, ему было все до фонаря. «Там нет выхода», — твердо заявила Лана. «А я тебе говорю, есть!» — заорал Иван. Он начинал терять терпение. «Есть, чтоб тебя! Отпусти!» «Нет, я тебя на руках унесу, не зли меня!» «Неси! Неси, раз ты сдвинутый!» Русоволосая мотнула головой, и ее длинные пряди совсем скрыли лицо. «Не надо никуда бежать», – плаксиво посоветовал вертухай. «Зачем бежать? Не надо!» Иван подхватил русоволосую на руки и побежал к навесу. Бежал он легко, быстро, будто и не было на его плече никакой ноши. Бежал, отмечая про себя сквозь раздражение, досаду и одновременную радость, что это приобретенное тело не только невероятно сильно, послушно, но и удивительно выносливо. «Дурацкая затея!» – слилась русоволосая и колотила кулачками в спину. «Кто бы ты ни был, землянин или же местный черт трехглазый, ты самый настоящий набитый дурак! Понял?» Ивану уже порядком надоели все эти бесчетные оскорбления. Он даже приостановился. Вопросил грозно. «Кто?» «Дурак! Вот кто!» – крикнула ему в ухо русоволосая. «Тупой и безмозглый дурак, олух и обалдуй!» Иван счел за лучшее не вступать в пререкание и сорвался с места. «Потом разберемся, успеется», — утешал он себя. «Потом прояснится, кто из нас умный, кто не очень, а кто и вовсе дурак набитый, как она говорит. Ясно одно, сейчас уматывать надо, а не болтовней заниматься, пустопорожней. До столбов оставалось совсем немного. Ну, как ты не поймешь, что здесь один лишь выход и один вход?» — продолжала злиться русоволосая. «Чего так и будешь бегать кругами? Сам не знаешь ни черта, так умных людей слушайся». «Ничего, разберемся», — ехидно ответил Иван. И застыл на месте. Никаких столбов, а тем более навеса, перед ним не было. Хотя должны были быть, обязательно должны. Он пробежал еще с полкилометра, потом взял левее, правее. Деревьев здесь на окраине сада было совсем мало. Окрестности просматривались далеко, но ничего похожего на навес. «Ну, убедился?» – злорадно поинтересовалась русоволосая. «Ничего не понимаю». Иван стоял в растерянности. Он мог бы бежать еще долго, очень долго, и не с такой ношей, а потяжелее. «Но куда?» «Давай назад, пока не поздно. И что там? Узнаю, что». Ивану оставалось одно – подчиниться. Не скитаться же вечно по этому полупустынному саду в поисках пропадающих столбов и навеса. Уж лучше туда, к черту на рога. Хотя наверняка там уже собралась вся охранная команда, и его ждут не дождутся. «Побежали», — сказал он твердо. «Вот видишь», — обиженно протянул Русоволосый, — «не надо было убегать. Давно бы внутри были». «Внутри чего? А кто их тут разберет? Ты лучше скажи, ты и вправду землянин, а?» «Ну а кто же еще?» — возмутился Иван. «Кто-кто? По виду самый настоящий хархановец. Может, ты мне просто голову морочишь, а? Ладно, потом будем отношения выяснять. Лучше скажи, почему здесь все так?» Голос Ивана звучал ровно, спокойно. Он совсем не сбивался от бега. «Я и сама ничего не понимаю», — ответила Лана. «Это ненормальный мир. Если ты по этому садику пойдешь туда, вглубь, никогда никуда не придешь. Хоть 100 лет бреди в любую сторону. Тут уже многие пробовали. Думаешь, ты один такой умный, что ли? Не поверишь, да только ни конца, ни краю. И не держит никто. Это чучело жирное, оно ж для виду только сидит».